Глава шестая. «Нет», — твердо сказал змей, — «не нужна мне твоя кровь. А если отдашь насильно, то все равно ничего говорить не буду». «Почему? Если ты хочешь, чтобы мы действовали как партнеры, то я должен знать, что происходит. Я не могу принимать решения в таких условиях». «Тебе пока и не нужно», — усмехнулся Шанс. «Твоя очередь еще не настала». «А когда настанет?» — не унимался я. «Когда настанет, тогда и узнаешь. Расскажи хотя бы про разрушителей. Что это за существа, как они действуют? Это не противоречит твоим замыслам вселенского масштаба?» «Хорошо», — чуть подумав, согласился змей. «Это рассказать могу». «Но слава богу», — выдохнул я. «Хоть что-то ты можешь мне сказать». «И какого ты бога сейчас славишь?» — ехидно спросил Шанс. «Да все равно какого. Рассказывай». Шанс ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. «Разрушитель — это существо неимоверной силы, такое, что позволяет разрушать миры». «Это я знаю, тоже мне новость выдал». Не удержался я от шпильки. «Хочешь, чтобы я говорил, так молчи и слушай». Осадил меня змей. «Разрушитель приходит в мир, и мир начинает меняться. Нет, не подумай. Разрушитель сам не ходит по континентам и островам, не вырезает миллиарды живых существ. Просто его мощи, его энергии столько, что мир не может ее переварить. Он начинает избавляться от излишков энергии, уничтожая то, что, по его мнению, уничтожить проще. Как правило, это все живое. В таком мире начинаются эпидемии, войны, катастрофы, в том числе и природные. В общем, все идет наперекосяк. Я вспомнил, что творилось в моем мире перед тем, как я его покинул. В моем старом мире было что-то подобное? Туда тоже пришел разрушитель?» «Не думаю, что так. Мир и сам по себе может вытворять такое, что диву даешься. А уж за войны, эпидемии и прочую ерунду люди могут быть ответственны сами». Что ж, тут он прав. Не стоит списывать на сверхъестественные силы то, в чем преуспели без них. Если мир рушится, то еще не факт, что в него пришел разрушитель. Возможно, там просто поселился человек. И как понять тогда, в какой мир явился разрушитель, а в каком дело совсем в другом? Поинтересовался я у змея. «Это становится понятно только тогда, когда уже поздно. Люди, как правило, способны остановиться. Разрушитель, если задумал довести дело до конца, не станет тянуть. Он одним своим присутствием способен сделать все, что нужно. И если задержится в мире достаточно долго, то мир уже не спасти. А что будет, если он просто побудет там немного и уйдет? Тогда все восстановится. Мир сам по себе весьма стабильная штука. Если его не раскачивать, то все будет работать как часы». «Значит, разрушитель уже в этом мире? Раз он начал двигаться? Или это действие сил дозорной, той, что когда-то была разрушителем, пришедшим сюда 300 лет назад?» Шанс замер и уставился на меня вертикальными щелками зрачков. Сузил их до предела, словно всматривался куда-то вглубь меня. По спине аж холодок пробежал. «Пассива выболтала!» Наконец подал голос змей. «Нет, сам догадался!» Нахально заявил я. Хотя, конечно же, без истории пассивы я бы и не подумал о таком. «Ну-ну, Пинкертон недоделанный!» Пробурчал змей. «Чего еще скажешь?» «Так это так? Это из-за нее?» Спросил я, пропустив мимо ушей Пинкертона. «Да не знаю я. Может, из-за нее, а может, просто идут какие-то геологические процессы. Тут геологов пока нет, чтобы нормально недра изучать». «Это не ответ». «Это тот ответ, который я могу дать на этот вопрос. Я не знаю наверняка, но не исключаю ее вину в этих событиях. Все, доволен?» «Нет, я знаю, что тебя, эту женщину-разрушителя из Требога, что-то связывает. Что именно?» «Не понимаю, о чем ты». Вот опять. Опять этот чертов червяк оседлал своего любимого конька. Или на чем там червяки ездят. Правда, теперь я понял, что именно не хочет рассказывать Шанс. И это дало мне некоторое понимание. Не скажу, что я узнал что-то конкретное, но стало ясно, куда копать. «Значит, на эту тему говорить не станешь?» «Не стану», — согласился Шанс. «Почему?» «Так надо». «Хорошо. Тогда давай поговорим о других мирах. Что за мир с монстрами? Неужели в каком-то мире живут такие твари просто так? Что они там делают?» «Не знаю. Честно. С таким миром я не сталкивался до этого. Как уже и говорил». «Тебя не смутило, что эти твари похожи на зомби? Ты ведь знаешь из фильмов нашего мира, что это такое?» «Знаю. И да, что-то в них есть похожее». «Может разрушитель вызвать такое? Могут под действием его сил существа становиться зомби?» «Возможно», — медленно произнес Шанс. «Силы разрушителя огромны. Мало ли, какие эффекты они могут вызывать. Возможно, и какой-нибудь зомби-вирус. Или что-то еще». «Значит, в их мир пришел разрушитель? И из-за него они лезут к нам, чтобы спастись?» «Вот опять ты задаешь вопросы, на которые я попросту не знаю ответа», — сказал Шанс. «Снова повторю. Возможно, но я ничего не знаю». «Но если разрушитель уже там, значит, до нас ему остался всего один шаг?» «Ага, один маленький шажок для разрушителя и огромный швах для целого мира», — усмехнулся змей. «Тебе смешно?» — не выдержал я. «Но не плакать же мне! Мне жалко миры, но я не могу повлиять на происходящее. К тому же, кто его знает, как долго разрушитель будет делать этот шаг по тому миру?» «Что ты имеешь в виду?» «В разных мирах время течет по-разному. Там может пройти всего час, а у нас пролетят года». Я опешил. «Такое возможно?» «Конечно!» — усмехнулся Шанс. «Как, по-твоему, твоя болтливая серая подружка соорудила свою сферу времени? Она просто выдрала кусок пространства из другой реальности и поместила его в силовое поле. Назовем это так. Теперь, попадая туда, ты живешь по времени того мира. А оно идет очень быстро. В сфере пройдет год, а у нас всего секунда. Или больше, я не знаю параметров того мира». «Так вот почему пассива сказала, что не уверена, когда я предположил, что у нас все время мира». Осенило меня. «Угу», — подтвердил мою догадку Шанс. «У тебя нет всего времени. Только большая его часть. Но оно, конечно, человеку все равно столько не прожить. Но все же...» «Теперь ясно». «Это все, что ты хотел узнать?» Я задумался. Вопросов было очень много. Но я уже стал понимать, на какие змей мне ответит, а на какие нет. «Пожалуй, на сегодня все», — признался я. «Допрос с пристрастием окончен», — усмехнулся Шанс. «Если бы с пристрастием...» — пробормотал я себе под нос. Шанс внимательно на меня посмотрел, а потом исчез. Я затянул прореху между мирами и отправился обратно в лагерь. Я вдруг понял, что не отдал распоряжение командующему наблюдать за тучами на границе. Нужно было организовать патрули так, чтобы в первую очередь они обращали внимание на это. Не думаю, что поляки сейчас полезут к нам. У них и так забот хватает. А еще нужно решить вопросы с дипломатическим обменом информацией. Но это мне будет проще сделать в столице. А значит, мне пора было возвращаться. Да и по Насте я порядком соскучился. Заскочив ненадолго к Василию Ивановичу, я отдал все нужные распоряжения и собрался вызывать Осколка. Конечно, жаль, что с Романом не удалось потренироваться, но что-то мне подсказывало, что сюда я еще вернусь. Я вышел за пределы палаточного городка, достал нож и произнес фразу, пожелав получить транспорт. Осколок, как обычно, со спецэффектами, появился передо мной, вызвав возгласы восторга и удивления в рядах бойцов, что наблюдали за моими действиями. Уже готовый забраться на шею змею и отправиться в столицу, я заметил, что ко мне пробивается Роман. Я чуть задержался, дождавшись парня. «Просто хотел пожелать тебе удачно все провернуть в столице», чуть запыхавшись, произнес боец. «Спасибо. Вам тут тоже удача не помешает. И не забывай держаться подальше от дозорного. Не стоит к нему лезть. Следите издалека. Пусть и дальше защищает наши границы, раз уж так вышло». «Конечно. Я помню». Роман шагнул ко мне и крепко пожал руку. Я кивнул и, забравшись на Осколка, отчалил. Уже взлетев выше верхушек деревьев, я вспомнил, что хотел спросить подполковника, нет ли у него брата в Суздале. Все же сходство со Степаном бросалось в глаза. И пусть на лица память у меня была не очень, но манера двигаться, общаться и входить в доверие к людям у этих двоих была совершенно одинаковая. Столица встретила меня теплом первых осенних дней. Так бывает только в районе обеда. Рано утром может лежать иней на траве, вечером прохлада заползает под одежду и легким ознобом дыбит волоски на коже. А в обед на улице может быть жарко, почти как летом. Но все же сквозняков стоит опасаться, они коварны. Я приземлился рядом с домом управляющего и сразу понял, что в нем что-то изменилось. Возле входа топталась лошадь. Хозяина нигде видно не было. Но это было не главное. Еще с высоты я заметил, что внутренний дворик завален чем-то. Да так, что в нем наверняка не протолкнуться. Избавившись от фантома, я подошел к входной двери и постучал. Мне долго никто не открывал. Затем вышел невысокий человек, совершенно мне незнакомый. На нем была одежда для верховой езды, вся пыльная до невозможности. В руках мужчина держал несколько монет. Следом вышел Олег Матвеевич. Увидел меня, расплылся в широкой улыбке. Распрощался с невысоким и пыльным и сразу подошел ко мне, пожал руку, поприветствовал. «Посыльный прибыл. Послезавтра ваши приезжают. Я распорядился подготовить комнаты в том доме». Управляющий махнул на одну из каменных громад, что стояли вокруг. «Там доходный дом моего друга. Поселим ваших там. Ко мне все не войдут». «А сколько моих приезжает?» «Сообщили, что семеро». «Да уж, мадам не поскупилась на свиту. Было у меня подозрение, что я увижу не только ее с Афонией, но не семерых же». «А что это во дворике?» Не удержался я от вопроса. «Ах, это... Поставщик ошибся. Должны были на предприятие привезти тару для разлива коньяка, а доставили по моему адресу. Завтра отправлю на завод. Желаете посмотреть, куда будем разливать новый напиток?» «А почему бы и нет? Вот только для начала я бы хотел увидеть Настю». «А Настя в доме?» — спросил я управляющего. «Нет, ее там нет. Лиза сказала, что она ушла пообщаться с матушкой. Я так рад, что Настя нашла свою мать после стольких лет разлуки. Для ребенка мать — это самое важное». «Да уж, Настя и ребенок. Как-то она не вязалась у меня с таким понятием. Хотя управляющий был значительно старше нас. Да у него и у самого была дочь чуть младше Насти. Так что, возможно, он воспринимал девушку именно так. Тогда он и меня, наверное, ребенком считает. Я решил не развивать эту тему. Я видел, что Олег Матвеевич воодушевлен предстоящим стартом продаж нового напитка. Он, казалось, весь был в этих заботах. Что ж, пусть занимается своим делом. Анфиса Петровна по приезду аккуратно проверит, чист ли на руку наш управляющий. Но что-то мне подсказывало, что с ним будет все в порядке. Мелкие нарушения я готов был простить. Отсутствие Насти не вызвало у меня тревоги. Девушка перед моим отъездом говорила, что собирается отправиться на встречу с матерью. Значит, у нее получилось связаться с ней и обо всем договориться. Я был только рад. Мы отправились смотреть бутылки. Управляющий очень осторожно пробирался между наставленными повсюду ящиками со стеклом. Добрался до вскрытого, откинул крышку и достал из него высокую, конусообразную бутыль зеленоватого стекла. Снизу бутылка была пузатой. Вверх конусом заострялся горлышко. На боку пузатой части были рифленые ромбики, отчего-то мне напомнившие чешуйки шанса. Не знаю, где Олег Матвеевич выискал такой дизайн, но он оказался прям в тему. Я принял предмет явной гордости управляющего из рук в руки и принялся рассматривать. Бутыль мне однозначно нравилась. Я представил, как в ней будет выглядеть темный янтарный напиток, и улыбнулся. Да, сквозь едва окрашенное в зеленое стекло, коньяк приобретет еще более благородный оттенок. А главное, сама бутылка выглядела здорово. Я бы не то что студентам порекомендовал покупать такое. Я бы и в подарок мог такое взять. «Красиво!» — ответил я на невысказанный вопрос управляющего. «Вся партия пойдет в таких. Недорого получится». «Вовсе нет. Цена очень удачная. А бутылка выглядит очень красиво», — разъяснил мне Олег Матвеевич. «Я подумал, что позже мы сделаем что-то более изысканное для дорогих и выдержанных сортов. А пока первая партия пойдет в таком виде. Вот только еще этикетки будут. Художник нарисовал». Управляющий зашарил по карманам. Наконец нашел и достал на свет небольшую бумажную картинку. На простом желтовато-золотистом фоне крупными буквами значилась моя фамилия. Снизу чуть мельче шла надпись «Коньяк с историей», а сверху нарисованный замысловатый герб. Не знаю, откуда художник взял идею, но на картинке друг напротив друга вертикально располагались два зеленых змея. Или дракона, подозрительно напоминающий шанса. В лапах каждый змей держал стилизованный меч, а вокруг какие-то чешуйчатые вензеля создавали весьма странную картинку. Да уж. «Зеленый змей в бутылке». Я усмехнулся про себя. Наверное, не стоило так явно демонстрировать свою принадлежность к роду под покровительством шанса. Пусть его вид и мало кто знал. Да и другие нездоровые ассоциации могли возникнуть. «Олег Матвеевич, предлагаю убрать этот герб с этикетки. Давайте что-нибудь попроще». Управляющий кивнул. «Мне тоже показалось слишком вычурно», — пожаловался он. «Уберем. Завтра будет готово новое». «Хорошо. Не желаете отобедать?» — предложил управляющий. «Я, пожалуй, дождусь Настю. Есть действительно не хотелось, а вот спать очень». Я отправился в свою комнату, умылся и улегся в кровать. Пока разговаривал с Олегом Матвеевичем, глаза слипались как ненормальные. А сейчас сна не было ни в одном глазу. Нервное перевозбуждение сказывалось. Такое бывает. Полежал с полчаса, и так и не уснув, я поднялся с кровати. Посмотрел на часы. Время было 5:30. Странно, как быстро летит время. Казалось, я прилетел в обед, а уже практически вечер. Что-то меня стало тревожить. Какие-то неясные волнения сводили живот, сдавливали грудь, заставляли чистить сердце. Я никогда не считал себя особо чувствительным человеком, но сейчас я просто не находил себе места. Едва я подумал о Насте, как волнения усилились. Что за черт? Не доверять своим предчувствиям я не мог, хоть до этого и редко со мной такое случалось. Я надел парадно-выходной костюм и вышел из комнаты. Идти в императорский дворец без приглашения – это все равно, что черному козлу заявиться на сборище сатанистов. Что называется, а чего мы? Он сам в руки шел. Но поделать с собой я ничего не мог. Какое-то непонятное чувство грозящей девушке беды тянуло меня на улицу. Я вышел из дома, прошел до переулка и поймал экипаж. До дворца доехал за 20 минут и уткнулся в закрытые кованые ворота. Да с чего я вообще взял, что Настя там? Она могла встретиться с матерью и в любом другом месте. Но где-то внутри я был уверен, что она именно здесь. Я осмотрел территорию и заметил 3 патруля, следящих за порядком внутри ограды. Прошел вправо вдоль ограды, подальше от ворот. Дождался, когда взгляды всех будут направлены в сторону от меня, и сосредоточился. Слабо светящаяся желтым лесенка встала на забор с обеих сторон. Я, больше не раздумывая ни секунды, перемахнул через ограду и оказался в императорском саду. Варианта попасть во дворец у меня было 2. Первое – дать задержать себя патрулям. Тогда меня наверняка проведут внутрь, но был риск попасть в какую-нибудь караулку. И второе – пробираться внутрь незаметно. Я не представлял, где я стану искать девушку в таком огромном доме, но мое чувство подсказывало, что я смогу это сделать. В правом крыле я заметил небольшую дверцу, ведущую внутрь здания. По дорожке вдоль стены дворца шел патруль, но я смог укрыться за подстриженным в виде куба кустом. Дождался и перебежал за следующий. Так и добрался незаметно до двери. Убедился, что никого вокруг нет, подошел и дернул ручку. Заперто. Наколдовал себе отмычку, покопался в замке. Внутри что-то щелкнуло, и дверь подалась. Я оказался в темном помещении без окон. Подумал, что это внешний чулан, и решил уже было искать другой вход, как вдруг увидел тонкую ниточку щели прямо перед собой. Несколько крутых ступеней вели вверх к двери, из-под которой шел свет. Солнце еще не село, и сейчас должно было светить как раз с противоположной стороны. Значит, эта дверца открывается в комнату с окном. Я прислушался. С той стороны было тихо. Я толкнул дверь. Снова заперто. Еще одна отмычка и... Открыть дверь – дело пары минут. Оказавшись в комнате, заставленной старой мебелью, я быстро осмотрелся. Да, похоже, вот это как раз был чулан или кладовка. Не знаю, зачем такое помещение во дворце, но мне повезло. Я попал в единственную комнату, где мало кто мог появиться. Я нашел дверь, ведущую внутрь дворца. Подошел, прислушался. Снаружи кто-то был. Я слышал приглушенные голоса. Кажется, разговаривал мужчина и женщина. Мой чуткий слух позволил различить, о чем шла речь. Говорили о подаче блюд к столу. Я принюхался, и действительно пахло едой. «Не забудь, сначала ставишь блюдо перед императором», — наставлял женщину мужской голос. «Затем перед его фавориткой, и только после этого перед гостьей». Мое сердце ёкнуло. Кажется, я попал по адресу. Император ужинал вместе со своей пассией и Настей. Оставалось только найти где. Но у меня был отличный проводник в виде женщины, которая собиралась выносить им блюдо. Оставалось только проследовать за ней. Я не собирался врываться на ужин. Просто глянуть одним глазком, убедиться, что все в порядке. Дождался, пока мужской голос стихнет. Звук удаляющихся шагов рассказал мне, что в комнате стало на одного человека меньше. Женщина все еще была там и гремела посудой. Создал еще одну отмычку. Черт, как же мне надоело, что мои фантомы одноразовые. Осторожно поковырял в замке и отпер его. Приоткрыл дверь и стал наблюдать, как служанка сервировала огромный серебряный поднос. Женщина закончила и направилась к двери. Я незаметно проскользнул в комнату и пошел за ней. Дверь распахнулась, и я увидел залитую светом залу. Посередине стоял огромный стол. За ним сидели 3. Император, мать Насти и моя девушка. Я улыбнулся. Похоже, с Настей было все в порядке. Она держала вилку и ковырялась ей в тарелке. Меня насторожило что-то. Я сам не понял, что, пока не всмотрелся в Настино лицо. Выражение было застывшее. Глаза остекленели. С губы свисала ниточка слюны. Девушка двигалась вяло, словно сомнамбула,